Издательство «Азбука Аттикус» представляет. Фриц Лейбер. Мечи и черная магия. Краткое содержание. Глава 1. Вступление. Об иных мирах, а также о том, как, повстречавшись, два незнакомца нашли, что их что-то связывает. Глава 2. Снежные женщины. О ледовой магии женщин и холодной войне между полами. С изложением затруднительного положения, в коем оказался некий предприимчивый молодой человек, окруженный тремя властными женщинами. Кроме того, относящиеся к данному предмету сведения касательно любви между отцом и сыном, отваги артистов и смелости безумцев. Глава 3. Грааль скверны. Беллетристические рассуждения об отношениях между неким белым магом и его последователями обоих полов, подкрепленные рассмотрением ненависти как движущей силы, а также правдивейший рассказ о том, как мышонок превратился в серого мышелова. Глава 4. Радушие Паланкмарски. Вторая и решающая встреча Фафхарда и серого мышелова. Попутно кое-что о вреде, приносимом нескончаемым ночным смогом и организованным воровством, равно как опьянением и суетностью влюбленных мужчин и женщин, а также о лабиринте чудес и ужасов города 140 тысяч дымов.